Часть первая. Введение. Микроэкономика и рынки. Страница с 11 по 64. Глава первая. Предварительные замечания. Страница с 11 по 26. Экономика подразделяется на две основные области. Микроэкономику, знак примечания, и макроэкономику. Примечание. Приставка «микро» происходит от греческого слова «маленький». Многие из отдельных экономических субъектов невелики, однако лишь по отношению к экономике США в целом. Например, ежегодный товарооборот фирмы General Motors, IBM или Exxon больше, чем валовой национальный продукт многих стран. Конец примечания. Микроэкономика связана с деятельностью отдельных экономических субъектов. К ним относятся потребители, рабочие, вкладчики капитала, землевладельцы, фирмы, фактически любой индивидуум или хозяйственный субъект, которые играют существенную роль в функционировании экономики. Микроэкономика объясняет, как и почему принимаются экономические решения на низшем уровне. Например, она объясняет, как потребители принимают решения о покупке товара и как на их выбор влияют изменения цен и их доходов. Каким образом фирмы планируют численность рабочих и как рабочие решают, где и сколько им необходимо вложить. Другим важным аспектом микроэкономики является взаимодействие субъектов экономики в процессе образования более крупных структур, рынков в отраслях промышленности. Микроэкономика помогает понять, например, логику исторического развития американской автомобильной промышленности, как взаимодействуют между собой производители и потребители на автомобильном рынке. Страница 12. Она объясняет, как устанавливаются цены на автомобили, какие средства автомобильные компании инвестируют на строительство новых заводов и сколько автомобилей производится ежегодно. Изучая деятельность отдельных фирм и потребителей, микроэкономика вскрывает, как функционируют и развиваются отрасли промышленности и рынки, каким образом на их деятельность влияют политика, правительство и экономические условия в других странах. В отличие от этого, макроэкономика связана с совокупностью общих экономических показателей, таких как темпы роста производительности труда в стране, учетные ставки процента, безработица и инфляция. Но границы между макро- и микроэкономикой в последние годы все больше размываются. Причина заключается в том, что макроэкономика тоже связана с анализом совокупных рынков, например, товаров, услуг, рабочей силы и ценных бумаг. Чтобы понять, как действуют совокупные рынки, надо сначала изучить поведение фирм, потребителей, рабочих, вкладчиков капитала, которые участвуют в функционировании этих рынков. Таким образом, специалисты по макроэкономике все чаще занимаются микроэкономическими обоснованиями, а сама макроэкономика на самом деле является продолжением микроэкономического анализа.